В один день я хорошо потрудился, разработав концепцию расстановки товаров в торговой точке так, чтобы повысить уровень продаж в среднесрочной перспективе. Появилось небольшое окно и открыл новости, где вовсю полоскали имя Танаки-сан. На сей раз, кто-то, догадайтесь с чьей подачи, разместил в сети размытые снимки, где Мэй в обнимку со мной ковыляет к своей машине. Там было написано что-то про пьянство, и про то, что дочь богатенького отца проматывает наследство. Большие издания о таком не писали, что уже хорошо, но приятного все же мало. Надо нанести-ка на ответный удар, иначе он сожрет сестру очень скоро. Думая об этом, я закрыл новостную ленту, чтоб не портить себе настроение. Как вдруг рядом нарисовался Ямагути-сан и предъявил мне страшное обвинение. Сначала думал, случилось что-то серьезное, но вскоре стало понятно, что кто-то просто разлил кофе, не убрав за собой. В офисе был уголок с кофейным автоматом, где можно бесплатно пить бодрящий напиток. Очень неплохой, если что. На прошлом месте был только кулер с водой, так что я был рад воспользоваться новым благом цивилизации. Да, но при этом делал все аккуратно, точно ничего не разлил и не пачкал. Я знал, что ко мне все присматриваются, потому выкрутил осторожность на максимум, когда делал себе капучино. Попытался объяснить Ямагути, но вызвал лишь недовольное ворчание и вполне ожидаемый ответ. «Кавасима-сан, я не могу доказать, что ты неаккуратно обращался с кофейной машиной, но ты новый сотрудник у меня в офисе, и как начальник, я обязан прочитать инструкцию о недопустимости оставлять после себя беспорядок», вежливо пояснил Ямагути и стал читать нотации, словно маленькому ребенку. «Ну вот, этого еще не хватало, а я уж думал, проблемы на работе закончились. Ладно, война так война, на сей раз буду хитрее, чем раньше, и приструню очкастого выскочку», применив исключительно творческий подход, иначе он просто не успокоится. Уверен, случай с кофейным аппаратом – это только начало. Прощупывание почвы перед главной фазой мощного наступления. Глава 15. Ямагути рассчитывал, что я начну истерить и сам себя закопаю. Но вместо этого я поклонился, сказал спасибо за лекцию и обещал строго следовать правилам офисного устава. Это было правильное решение, ведь мы не на боксерском ринге. Офис скорее похож на покер, где важно уметь блефовать. На меня уставились несколько сотрудников и поставили мне незримые лайки за выдержку. Что ж, репутация прежде всего. Так что буду пока набирать очки и готовиться к решающей схватке. Офис маркетингового отдела отличался легкой атмосферой, по японским меркам, естественно. Здесь работали творческие люди, которые были на моей волне, несмотря на разность менталитетов. Со мной быстро познакомился парень, с которым меня перепутали. Он отметил, что мы и правда похожи. Даже отпустил пару шуток по поводу прошлой путаницы. Еще стал общаться с парочкой девушек. В смысле просто общаться, перекидываясь фразами по делу. Также появилось несколько хороших знакомых, с которыми можно ходить в столовую и обмениваться безобидными шутками. Здесь были те, кто спал на рабочих местах, демонстрируя суперусталость, а значит и преданность делу. Почти каждый сотрудник имел массажер на рабочем месте для костей и для мышц. Менеджеры крепили футуристические подушки прямо на спинке кресел, включали легкую вибрацию и сидели так целый день. А у самой пожилой дамочки имелась подушка для ног. Она ставила на нее ступни и верила, что это снимает отеки и борется с варикозом. Для русского человека довольно странно. Но я пахал как японец, так что особо не заморачивался. Мой подход к продаже товаров понравился многим. Некоторые стали пускать слухи о том, будто я проходил секретные курсы какого-то китайского гуру. Забавно, но были и другие сплетни, которые меня раздражали. Однажды ко мне в коридоре подошла Ами и вручила визитку госпожи Танаки. Мол, можешь связываться с ней напрямую, если потребуется. Танака-сан чувствует себя обязанной и все прочее. Сайта подала визитку с двух рук и с поклоном, словно давала мне фамильную реликвию на хранение. Да, другого способа обменяться данными в 21 веке, конечно же, нет. В итоге, наше непродолжительное общение привело к расцвету весьма грязных слухов. Дело Хира живет, что поделать. Некоторые из новых коллег всерьез решили, что я попал сюда через постель. Это они еще новости не читали. Точнее, не смогли рассмотреть мутные фотографии, где я обнимаю пьяную главу фирмы и тащу ее к красной машине. Хотя это все не важно. Главное, что ко мне не было лишних претензий. Работал на благо компании, приходил раньше, как и положено, оставался сверхурочно без пререканий. Я знал, что идиллия будет недолгой. Ямагути не мог успокоиться просто так. И вот, в один день, начальник нанес новый удар, решив на сей раз зайти чуть подальше. «Кавасима-сан», — сказал, подходя к моему столу в разгар рабочего дня, «уберись, пожалуйста, на общем столе. Там неправильно лежат папки с бумагами. Общий стол надо убирать тому, кто к нему подходил и брал образцы документов. Я сегодня туда не совался, значит и беспорядок там не творил. Если так, то какой катаны от меня вообще требуют?» Пояснил это все Ямагути, видя, как на меня пялится половина офиса. На что босс поправил очки и ответил с легкой улыбкой, будто мы были друзьями. «Прости, Кайта, но я не могу определить, кто именно разбросал бумаги. Оставить беспорядок тоже нельзя. Значит, нужно назначить кого-то, кто уберет, и не более. Очень мудрое решение, Ямагути-сан. Назначьте такого ответственного человека», — ответил, как ни в чем не бывало, и уткнулся в компьютер. Раздался сдержанный смех. В мою невидимую копилку упало несколько йен, а начальник потерял сразу пару десятков монет. «Ты напомнил, Кавасима-сан, я назначил тебя и сказал об этом секунду назад», — с небольшим напряжением произнес начальник. «То есть вы совершенно случайно решили приказать мне убраться в общественном месте, без каких-либо причин или предпосылок?» — спросил, глядя на Ямагути и делая лицо наивного простака. Босс почувствовал, что его оскорбляют, но доказать ничего не мог. На него пялились как на статую в центре площади. От этого было неловко. Недавний стажер вроде как не грубил, но при этом вел себя очень дерзко. И как же его проучить? Как поставить на место? «Именно так, Кавасима. Вы все правильно понимаете», — резко перейдя на «вы», заявил очкарик, при этом немного смущаясь. «Что ж, тогда выполню ваш приказ, как положено уставом компании», — ответил, как ни в чем не бывало, и отправился раскладывать папки с бумагами. Я понял, что начинаю выходить из себя. Главное сейчас не сорваться и не включить русский характер по отношению к Ямагути. Это тонкая игра, а не драка. Я знаю, как одержать верх, только всему свое время. На следующий день ко мне подошел Ходу, парнишка, с которым вместе ходили в столовую и болтали на отрешенные темы. Он позаботился о том, чтобы нас не услышали, и выдал мне скорбную весть, от которой можно сделать себе харакири. Менеджер заявил, что Ямагути меня не любит и хочет выжить из офиса. Мол, очкарик никогда не сдается, и если на кого-то взъелся, то уже не отстанет. «Спасибо, Ходу, я буду с ним осторожен», — поблагодарил знакомого. «Нет, Кайта, ты не понимаешь. Тебе нужно принести извинения, подарить Ямагути-сану подарок и остаться в офисе дольше других. Хотя, даже это может не слишком сработать», — покачал головой Ходу, делая такое лицо, будто у меня нашли смертельное заболевание. «А ключи твоему Ямагути не дать? От квартиры, где деньги лежат?» — спросил я, поедая маринованную рыбу с соевым соусом. Моя зарплата уже позволяла обедать в дешевом кафе. Стал питаться заметно получше, свежеприготовленной, а не разогретой едой. «А нет, Ямагути-сан не терпит денежных взяток. Он очень честный начальник», — пояснил Ходу, не разобрав мою шутку, и принялся ковырять рис палочками. «Ага, по нему видно. Честность прям так и прет», — сказал себе под нос, стараясь не ляпнуть чего не надо. Дальше мы поговорили о спорте и новых фильмах. Потом я вернулся в офис, где человека три откровенно дрыхли на рабочих столах. После обеда все шло как обычно. Я напряженно работал, выполняя задания, проявляя должную самоотверженность и педантичность. Ямагути напрягли сверху. Он скакал словно кузнечик повсюду и пытался максимально хорошо вылизать туфли начальству. Время шло незаметно. Я немного расслабился, понимая, что сегодня обойдется без замечаний и происшествий. Но перед концом рабочего дня ко мне подошел Ямагути. Признаюсь, это было весьма неожиданно. Все же я сконцентрировался, готовясь к очередным козням. Как ни странно, очкарик просто решил посмотреть, что я сделал за этот день. Может, подозревал, что филоню, а может, дело в другом. Мне скрывать нечего. Продемонстрировал выполненные задания, рассказав, какие идеи и предложения внес в качестве дополнений. С точки зрения логики подкопаться тут невозможно. Но кто сказал, что очкастый вообще дружит с логикой? «Так, Кавасима-сан, вы очень хорошо потрудились», — впрочем, как и всегда, одобрительно сказал Ямагути. Я чуть было не расслабился, слыша это. Только в голосе менеджера отчетливо читалось некое «но». Напрягся, слушая дальше, и Ямагути выдал то, от чего я чуть не свихнулся. «Вы делаете все в своем стиле. «Это весьма необычно», – продолжил говорить, поправляя очки. «Только успех компании приносит однообразие. Действия всех сотрудников должны быть одинаковыми и предсказуемыми. Тогда можно прогнозировать будущее и не бояться внезапных проблем, верно ведь?» Последние слова Ямагути обратил ко всем присутствующим. Многие его поддержали. «Я тоже сказал «да», но вяло», понимая, что хорошим это не кончится. Видите, все согласны. Раз такое дело, то вы, Кавасима-сан, должны исправить свою работу. Дополните каждое задание выдержками из учебника по маркетингу. Объясните с научной точки зрения, как именно вы пришли к тому или иному выводу. Сделайте так, чтоб вас мог понять каждый, кто имеет соответствующее образование. Подытожил Ямагути-сан и слегка улыбнулся. Он сделал вид, что помогает мне развиваться, начать работать по науке, как хороший специалист, а не на инстинктах, как было раньше. Только я не знаю науку, да и не хочу знать. Вышестоящий начальник уже оценил мои навыки. Я умею продавать все, что угодно. Знаю, как разместить тот или иной товар на полках торговой точки. Какой смысл обосновывать это с помощью специальных терминов? Мы зарабатываем деньги, которые сейчас, кстати, очень нужны, ведь компания Танмэй переживает не лучшие времена. Нам ни к чему лишние заморочки. Напротив, слишком правильный подход будет тормозить всю компанию. Но менеджеру это не объяснишь. Понимаю твои слова, Кавасима. По факту, ты полностью прав. Но, как я уже сказал, нам нужно достичь идеала. И я, как твой наставник, в этом сейчас помогаю, с поклоном пояснил Ямагути, выслушав мои аргументы. Если переводить с делового на человеческий, это означает одно. Мне придется остаться в офисе почти что до самой ночи, а может и вообще до утра, переделывая и без того хорошо выполненную работу на другой лад. Как быть в такой ситуации? Жаловаться мы по мелкому пустяку, если отбросить понятие, это просто нерационально. Ее помощь может понадобиться в решении более сложных вопросов. Глупо использовать козырь сейчас, махнуть через голову и обратиться к Хашира-сану, это будет неверно и по целому ряду причин. Даже если он станет на мою сторону, то коллеги меня не поймут, и это еще мягко сказано. Закатывать истерики, ломать мебель, бить рожи, на прошлом месте работы возможно. Там меня все равно держали за идиота и ждали момента, чтоб выгнать. Но тут устраивать беспредел лучше не стоит. К тому же, этого ждет Ямагути. Наверняка навел обо мне справки и пытается спровоцировать, чтоб потом выставить психом. Смотрю по сторонам и вижу напряженные лица коллег. Такое чувство, что они смотрят драму и дошли до главной развязки. Что ж, не буду томить благодарных зрителей. Да, Ямагути-сан, будет сделано. Сухо бросаю начальнику, слегка кивнув головой. Что? Удивленно спросил тот. Ты должен понимать, Кавасима-сан, что исправление ошибок не может занимать рабочее время, пояснил с явным намеком. Я останусь в офисе до тех пор, пока все не исправлю. Если надо, буду тут ночевать. Все ради блага компании, пафосно бросил в ответ, что вызвало удовлетворение Ямагути, который явно не выкупил мой сарказм. Рабочий день вскоре кончился. Коллеги задержались для вида, минут на 30. Потом стали неистово бороться с переработками и свалили домой. Ходу посочувствовал моему горю и еще раз посоветовал извиниться перед начальством. Непонятно за что, но с подарком и раболепием, как положено. Обещал подумать над таким предложением. После чего, ходу дал мне печатную книгу, где был большой раздел, посвященный мерчендайзингу и всему прочему. Я остался один в пустом офисе. Сделал себе кофе, выпил залпом, как алкоголь, вспомнил все самые крепкие русские выражения и начал работать. Книга товарища была весьма неплохой. В ней подробно, даже слишком, описывалось, как именно расслаблять товары, сочетая их цвета и размеры. Мне приходилось брать скучные термины и делать как бы мини-отчеты, дополняя правильно выполненные задания мишурой из сложного бреда. Будь мы научным центром, я бы молчал. Но здесь, это было похоже на тренировку монахов Шаолинь. Что-то вроде вычерпывания ведра наперстками или копки ям бамбуковыми палочками. Но там люди по своей воле подвергают себя испытаниям. А здесь, к тому же я не уверен, что очкарик отстанет. Может завтра прикажет мне мыть сортир или чистить его ботинки. Интересно, где кончается философия терпения шагоная и начинается философия унижения? Где эта тонкая грань? Не перешел ли я ее ненароком? Думая так, резко выругался, отменил все последние изменения, оставив работу такой, какой была раньше. Затем отключил компьютер и начал собираться домой. Здесь надо действовать по-другому. Я даже знаю, как именно. Нужно хорошенько собраться и обдумать детали. А подчинением и смирением ничего не решить. Это я, как я японец со стражем, могу заверить. Уходя домой, услышал странные голоса. Два сотрудника забились в угол как крысы и болтали на весь коридор, наивно полагая, что их никто не услышит. Судя по их словам, Ямагути давит меня не один. В этом хорошо помогает его заместитель. Такой же мелкий менеджер, как и мы, но слегка приближенный к императорской заднице. Суга Имада за мной вечно следит и пытается как-то подставить. Вместе они хотят уволить наглого стажера и вернуть офису светлое имя. Угу, будто я всех тут подставил. Что ж, посмотрим еще кто кого. Пока становлюсь на носочки и проскакиваю мимо двух сплетников, чтоб меня не заметили. Ухожу к лифту и начинаю продумывать план контрразведки в отношении шестерки начальника. Складские помещения на окраине города. Поздний вечер. Разговор неизвестных. Мужчины в плащах и шляпах, похожие на спецагентов, обсуждали свои дела в тихом месте. Они тщательно все прочитали и подготовились. Теперь могли говорить без опаски, исключив все возможные риски. «Послушай, Куда, мне ясно насчет прошлых дел. Мы неплохо обвели вокруг пальца те кланы. Иногда можно рискнуть головой, когда на горизонте маячит хороший куш», — хрипло говорил странный тип, медленно произнося каждое слово. Но зачем ввязываться в детские игры? Образец какого-то чипа. Начинка для простого компьютера. Разве это стоит возможного риска? Шира, ты слишком старомоден, я же тебе говорил, усмехаясь бросил второй тип и закурил сигарету. Эту мелкую игрушку хочет получить большой человек. Он платит хорошие деньги и открывает нам много возможностей. Не знаю, похоже на бред, старчески пробубнил Шира. Даже если и так, мы уже прокололись. Надо залечь на дно и не делать резких движений. Кто сказал о резкости, друг? Большая змея душит медленно. Нужно надавить на них, выжать данные. Ты мастер в подобных делах, пояснил Куда. Его товарищ лишь кашлянул, осмотрелся по сторонам и поправил плащ. Семья Танака сильно ослабла, но она еще не стоит на коленях. Старший брат имеет влияние в городе. Младшая наследница не так проста, как нам кажется. Это большие риски, задумчиво произнес он. Младшая, это да, но она просчиталась. Решила делать грязные дела руками хилого бедняка. Приблизила к себе стажера из другой фирмы. Думала, мы не поймем, что он в деле. Но девчонка ошиблась. Шира, у нас есть о нем вся информация. На мелкую сошку можно давить сколько влезет, торжественно сказал Куда, бросая окурок. За Кавасимой не стояли богатые кланы. У него не было связи в полиции или тайного наследства. Просто мелкая рыба, живущая у самого дна. Никто не поднимет шум, если он случайно исчезнет или неудачно упадет с лестницы. Шира это прекрасно знал, но все же решил действовать аккуратно. Надо с ним просто поговорить, задумчиво произнес, глядя в звездное небо. Обычно люди из бедных семей крайне болтливы. Если он выложит информацию, нам не придется напрягать силы и подвергать себя риску. Как знаешь, тебе виднее. Я просто предупредил, довел до тебя вводные данные. Надеюсь, ты сделаешь все, как раньше, бросил Куда. Еще скажи, как в старые добрые времена, тогда меня точно стошнит, усмехнулся его товарищ. Мужчины говорили ни о чем какое-то время, потом разошлись в разные стороны и утонули во мраке ночи. Глава 16. Утром после переработки я пришел в офис заранее, как положено. Был бодрым, веселым и собранным. Сразу взялся пахать, как ни в чем не бывало. На первый взгляд, коллеги не обратили внимания, но я точно видел, что они находятся в шоке, просто вида не подают. Человек, который долго сидел на работе, не может вести себя так. К тому же, если он занимался бессмысленной ерундой, переделывая свою работу, у знакомых сразу возникли вопросы. Кандакари, с которой немного общался, посоветовала не злоупотреблять энергетиками и пищевыми добавками. Мол, средства для искусственной бодрости убивают клетки мозга и печени. Склонил голову, обещая не перебарщивать, тем самым признаваясь, что принял допинг. Коллеги просто не знали, что бодрость сама собой сохраняется, если забить на работу. Конечно, для японцев это немыслимо, да и сам я бы это не делал. Но ситуация, что называется, обязывала слегка подзабить. Так вот, я молча занялся делами, наблюдая за Ямагути-саном и дожидаясь, когда он ко мне подойдет. Хитрый очкарик сделал вид, что забыл. Какое-то время вовсе меня не трогал. Лишь спустя часа полтора случайно оказался у моего стола и как бы между прочим спросил: «Здравствуй, Кавасима-сан, я уверен, что ты вчера блестяще справился с поставленной задачей, но не мог бы ты показать результат? Мне интересно видеть плоды твоего большого труда». Голос босса звучал дружелюбно и даже ласково. Он чувствовал триумф и наверняка готовил для меня новые козни. «Ладно, не собираюсь с ним спорить. Спокойно открываю нужные файлы и демонстрирую задания, которые никак не изменились со вчерашнего дня». «Отлично, Кавасима-сан. Это настоящий пример упорной работы на благо компа». Сказав так, Ямагути осекся и взглянул на меня поверх очков. «Погоди, где задание? Ты демонстрируешь прошлый вариант. В чем дело?» С изумлением и напряжением в голосе спросил босс. «Как? Не может этого быть?» — ответил его жетоном и уставился в монитор. «Я, конечно, раскручивал творческих личностей, но у самого с творчеством было туго. Пришлось из кожи вон лезть, проявляя актерское мастерство. Не знаю, насколько хорошо получилось, но я изобразил шок, недоумение и даже ужас. Затем поведал историю о том, как проделал большую работу и выключил комп, но изменения, внесенные мной, вероятно, не сохранились. Скорее всего, виноват вирус, который вполне могли подселить конкуренты. С одной стороны, это бред, и Ямагути-сан, разумеется, не повелся. С другой стороны, звучит логично. Я ж не про магию всем втираю. Вирусы вполне себе существуют, с ними сталкивался каждый, кто работает на компе. Они могут действовать разными способами, и спорить с этим бессмысленно. Менеджер Кавасима, потрудитесь объяснить, что сейчас было? Гневно вращая глазами, прошипел мой начальник, понимая, что я издеваюсь. Я уже объяснил, Ямагути-сан, компьютерный вирус, обычное дело. Думаю, все с этим сталкивались, пожал плечами, как ни в чем не бывало. Вон, даже Хатори-сан подтвердит. Коллега чуть не упал в обморок от того, что я его втягиваю. Вдруг Ямагути решит, что мы сговорились, и ходу получит взыскание, что по японской логике будет считаться трагедией. Да, у меня однажды вирус удалил коллекцию аниме, не те, которые для детей, а очень редкие, еще старые фильмы, кое-как ответил ходу, с трудом подбирая слова. Но я не в курсе, что случилось с компьютером Кавасимы. У меня нет надлежащей квалификации, чтоб это знать, добавил мой товарищ напуганным тоном. Ходу-сан, занимайтесь своими делами, остальные тоже. Здесь вам не цирковое представление, закипая воскликнул начальник. Затем вновь обратился ко мне, не желая так просто сдаваться. Кавасима, вы в курсе, что у нас хорошая антивирусная защита, а системные администраторы постоянно следят за исправностью оборудования? Как тогда, по-вашему, могли удалиться файлы? Причем, не полностью, а только частично? Холодно спросил Ямагути, чуть не вцепившись мне в глотку. Не могу знать, Ямагути-сан, я не имею должной квалификации, чтоб разбираться в этих вопросах, отчеканил, как солдат на посту. Немая сцена. Ямагути пялится на меня, как известное животное на новые вороты. Я спокойно продолжаю работать, как ни в чем не бывало. Теперь уже сам начальник может сорваться, закатить истерику и похоронить свою репутацию. Он не знает, что делать, он в замешательстве. Это все понимают, молчаливо снижая авторитет начальства, а стажеру Кавасиме наоборот ставя жирные плюсы. «Твоя позиция мне ясна», — выдавил Ямагути-сан, спустя долгие несколько секунд. «Мне необходимо проверить информацию и во всем разобраться». «Отлично, удачи вам», — доброжелательно бросил в ответ. Казалось, Ямагути тихо зарычал, словно зверь. В его очках чуть не вспыхнуло пламя. Но все же, босс удержался от резких слов и нервной походкой отправился во свояси. Кажется, он теперь в ярости. Захочет меня растоптать, причем как можно скорее. Отлично, это мне как раз на руку. Злость заставляет совершать ошибки и терять бдительность. Так что Ямагути уже проиграл, просто сам об этом пока не знает. Разборки, это всегда интересно. Но работа сама себя тоже не сделает. В смысле нормальная работа, а не заумные, бесполезные для дела задачи. Я принялся трудиться, как полагается, временно забыв о войне с боссом и вообще обо всем. Спустя примерно час в офисе начался резкий переполох. К нам внезапно заглянула секретарша Хашира-сана и вызвала меня по важному делу. Быстро очкастый справился, уже настучал начальству. «Что ж, Хашира-сан относится ко мне хорошо, уверен, что смогу объясниться. В крайнем случае, Выслушаю нотации и получу взыскание. В отличие от других японцев, для меня это пока не смертельно, подумал, поднимаясь с места. Меня пронзили сочувственные взгляды коллег. Ходу даже чуть не заплакал, понимая, что меня ведут на расстрел или хуже, на увольнение. Я весело подмигнул знакомым, демонстрируя бодрость духа. Подошел к миловидной секретарше большого начальника и понял, что сильно ошибся. Меня вызывал не Хашира. Просто его помощницу послали с таким поручением. А видеть меня хотел господин, у которого вовсе нет секретарши. И работает странный тип точно не здесь. Мне пришлось подняться по лестнице и зайти в кабинет, который занимал один из помощников Мэйтанаки. Сейчас его временно выселили. На месте важного менеджера сидел седоватый мужчина. Он был одет в дорогой, но не пафосный, деловой костюм. Смотрелся представительно и немного высокомерно. Незнакомец разложил на столе документы и что-то в них напряженно вычитывал. Увидев меня, сразу же предложил сесть. Сам отвесил легкий поклон, не вставая с кресла. Я поклонился с почтением, но не слишком низко. Все же должность незнакомца была неизвестна, и бить челом в такой ситуации было глупо. «Здравствуйте, Кавасима-сан. Меня зовут Наританаба. Я представитель компании, которая плотно сотрудничает с Танмэй и выполняет для нее деликатные поручения, о которых не должны знать посторонние лица», — сходу заговорил странный дядя, пытаясь расположить меня к себе. «Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор должен быть полностью конфиденциальным, и любое разглашение информации недопустимо», — добавил, не дав мне опомниться. «Да, но я», — ответил, располагаясь в гостевом кресле. «Воды, вот, выпейте, если хотите», — сказал, подвигая ко мне графин со стаканом. «Спасибо, не надо», — скромно отказался. А незнакомец продолжил давление, играя роль психолога-менталиста. «Не стоит беспокоиться, Кавасима-сан. Наша компания осведомлена о делах, в которых вы приняли непосредственное участие», — снова заговорил седой дядька. «Каких делах?» — спросил, слегка напрягаясь. «Не смешите меня», — улыбнулся краешком рта. «Переноска образцов, создание новых гаджетов, тайна, покрытая мраком и все такое. Не понимаю, о чем вы», — ответил, чувствуя, как в воздухе пахнет жареным. «Отлично», — добавив немного эмоций, — сказал Танаба-сан. «Госпожа Мэй выбрала отличного помощника в своем деле. Вы никогда не раскроете тайну и будете держать язык за зубами. Только сейчас глупо держать оборону. Мы с вами союзники, Кавасима. К тому же, Мэй поручила вам меня просветить относительно происхождения микрочипа, который вы недавно транспортировали. Так вот оно что», — подумал, чуть не закричав вслух. «Не знаю, кто этот тип и как он сюда попал, но ему нужно выудить информацию о наших станках и делах. Получив важные сведения, гад использует их против нас, а я останусь крайним, подставив всю фирму. Вообще, седой лис далеко не дурак. Решил сходу заболтать стеснительного стажера, втереться в доверие и заставить раскрыть все карты. Но, во-первых, я не стажер и перестал быть наивным лет 25 назад. Во-вторых, я действительно мало что знаю. Только судя по слухам, со мной спит Амисайта, а Мэй катает на машине, как личный водитель. На деле, глава фирмы для меня чужой человек. Даже после ее спасения в тот выходной, ограничилась общими фразами, не желая раскрывать тайны. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Пока пытаюсь запомнить лицо странного типа. Уверен, в дальнейшем это понадобится. Я не располагаю подробной информацией по этому поводу. Вероятно, Танака-сан допустила ошибку. Задайте все необходимые вопросы ей лично», — пояснил Танабе с легкой улыбкой. «Бросьте, вы зря напрягаетесь, Кавасима-сан. Мне просто необходимо знать происхождение образцов, чтоб помочь вашей компании с их испытанием и внедрением. Вы же хотите содействовать развитию фирмы, не так ли?» — надавил немного Танаба. «Хочу, Танаба-сан, но не могу говорить то, чего я не знаю. А вранье в такой ситуации только навредит нашей фирме», — сказал ровным тоном, разглядывая мужчину. «Чем он хотел меня взять? Даже не предоставил удостоверение личности. Думал, я настолько тупой, что поведусь, как ребенок. Ох уж эти враги Танаки. Лучше б вместо дорогих пиджаков купили б себе мозги. Еще больше навредит вашей фирме отказ сотрудничать со следствием», — хищно улыбаясь, сказал мужчина. Он будто прочитал мои мысли и продемонстрировал удостоверение сотрудника спецслужб. «В Японии таких очень много. Вроде со мной разговаривал представитель отдела расследования общественной безопасности. Кто-то вроде сотрудника ФСБ. Полицейский, который следит за преступлениями против конституционного строя и общества в целом. Простите меня за хитрость, Кавасима-сан. Не хотел вас пугать в самом начале, дружелюбно улыбнулся, убирая корочку. Мне нужно немного данных. Думал, вы сообщите их сходу, без лишних формальностей. Извините. Ничего страшного, бросил я, делая вид, что напуган. Хотя, на деле прекрасно знал, что сотрудник органов ничего мне не сделает. Корочка не обязывает меня быть правдивым. Я не совершал преступлений, и привлечь меня сейчас просто ни за что. К тому же, этот агент может быть засланным. Япония – законопослушная страна, но коррупция здесь тоже имеется. Враги могли подкупить агента или иметь связи в органах. Не знаю, как с этим здесь, но для прошлой жизни – обычное дело. Так что я решил молчать дальше, не раскрывая даже те данные, которые у меня были. Так вот, Кавасима-сан, в целях государственной безопасности вы обязаны рассказать мне происхождение образов нелицензионной компьютерной техники, с серьезным видом произнес Нари. Хорошо, Танаба-сан, но, к сожалению, мне рассказывать нечего. Я всего лишь стажер, точнее мелкий менеджер. У меня нет доступа к секретным данным, пояснил полицейскому. Логично, но Танака-сан так не считает. Она уже дала показания моим коллегам, заявив, что вы знаете больше нее самой. Угу, прям уловка из сериала про ментов десятилетней давности. Плевать на твои заходы, дружище. Менеджер спит, работа идет, так что можешь допрашивать меня хоть до ночи. Все лучше, чем терпеть очкастую рожу Ямагути-сана. Я ценю ее мнение, господин. Она имеет право говорить то, что считает нужным. Но все же я не знаю про образцы, и не могу прояснить ситуацию, отчеканил голосом робота. Хм, все понятно, ответил Танаба и стал демонстративно копаться в бумагах. Потом пристально уставился на меня и добавил, а о современных ядах что-нибудь знаете? Или о компьютерных вирусах? Чуть не прыснул смехом с такого вопроса. Он будто читал мои мысли и знал, что я взбесил босса, ссылаясь на вирус. Ладно, сейчас главное стоять на своем, сохраняя серьезность. Не могу знать, Танаба-сан, я работаю в сфере продаж, но не ядов уж точно. Все ясно, промычал спецагент. Дело в том, что хозяйка вашей компании приобрела образцы у непроверенного поставщика. Кто знает, что они содержат. Бывали случаи, когда террористы помещали в подобные устройства взрывчатку, яд или вредоносные программы. Кавасима-сан, ваша компания под угрозой, как и весь небоскреб. Понимаю, что вы можете не знать всех подробностей. Расскажите тогда, что известно об образцах. Любые, даже самые поверхностные данные. По идее, я должен был тут посыпаться. Вирусный отравленный чип, способный всех уничтожить. Нужно срочно перейти на сторону строгого дяди и начать копать под Танаку. Да, но не в моей ситуации. Все сказанное может быть использовано против меня. Расскажу, что на нас напали. Отлично. Что я спас ими и образцы микрочипов. Не успею закончить болтать, как на меня повесит кучу статей, начиная от превышения самообороны и заканчивая выбрасыванием оружия в канализацию. Так еще начнут копать под Танаку, понимая, что напали на след. Я не очень знаю местную юриспруденцию, но интуиция подсказывает, что лучше не поддаваться. Решив так, устраиваю откровенную клоунаду, доводя особиста до белого коленя, как довел только что Ямагути. Ладно, Кавасима-сан, вы просто помогали транспортировать образцы, пытается зайти с другого бока следок. Нет, не помогал, кашу под кретина. Хорошо, но вы знали, что образцы оказались в вашей компании? Не знал. Постойте, вы имеете дело к образцам микрочипов? К каким образцам? Вы о чем? Душевная беседа длилась какое-то время и закончилась не особо приятно. Спецслужбист пригрозил завести уголовное дело, посадив меня лет на 10, заявил, что я являюсь предателем и ничего хорошего мне не светит, а жертвы от вредоносных образцов будут на моей совести, не говоря о материальном ущербе. Зная уловки силовиков, я лишь мысленно рассмеялся. Конечно, нельзя полностью расслабляться, но вестись тем более глупо. Так что просто покинул кабинет, продолжая играть свою роль. Вернувшись на рабочее место, столкнулся с новой проблемой, которая может быть куда круче, чем угрозы странного особиста. Мне нужно было что-то сказать коллегам. Куда и зачем вызывали, чего хотели. Если я промолчу, то сплетни расцветут буйным цветом, не дав спокойно жить дальше. Говорить правду, разумеется, тоже не стоит. Даже топ-менеджеры компании не знают про образцы и про наши приключения сами. Если я все разболтаю, то стану врагом для Танаки, чего, конечно, нельзя допустить. Не успел переступить порог офиса, как навстречу бросилась Акари Кондо. Она была кем-то вроде местной болтушки. При этом не походила на базарную бабу. Скорее просто вела себя менее сдержанно, чем все остальные. И это, по местным меркам, считалось жуткой болтливостью. Хотя, тут все хороши, как я понял. Скрываются за каменными масками, а сами хуже девчонок-подростков. Ау, Кавасима-сан, ты просто обязан все рассказать. Зачем тебя вызывали? Говори, не стесняйся. Не бойся, Ямагути-сана сейчас все равно рядом нет. Заговорщицки произнесла Акари и состроила глазки. Глава 17. Да, Кайто-сан, нам необходимо знать, что случилось. Вдруг дело касается нас, а мы будем не в курсе, деловито пояснил парень, с которым меня перепутали в первый день. Я осмотрелся вокруг и заметил шестерку босса. Цуга Имада сидел и якобы занимался делами. Ему будто было неинтересно участвовать в разговоре. На самом деле эта наглая Цуга держала ухо востро. Наверняка шпионила за мной по указке своего покровителя. Говорят, тебя хотят уволить. Я же советовал, как все сгладить, упавшим голосом произнес Ходу, намекая на то, что я отверг его советы насчет извинений. Пауза слегка затянулась. Акари чуть не начала прыгать от нетерпения, словно маленькая девчонка. Другие тоже напряглись, ожидая ответа. Ладно, не хотел говорить, но придется рассказать тайну. Надеюсь, это останется между нами, осторожно произнес я, решив открыться своему коллективу. Скрывать что-либо сейчас глупо. Я как на духу поведал о разговоре с полицейским. Он напрашивал меня по старому случаю, о котором уже подзабыл. Дочь влиятельного банкира сбил какой-то лихач. Я переходил дорогу и видел, точнее, не все детали, но многое, что могло помочь делу. Меня тогда долго держали в участке, заставили подписать кучу бумаг, и вот, опять прицепились. Будто я лично заставлял придурка пить за рулем и не соблюдать элементарные правила, пояснил коллегам, делая вид, что удручен общением с органами. Менеджеры переглянулись между собой, понимая, что Кавасима врет, или, в крайнем случае, просто не договаривает. Но подкопаться тут очень сложно. К тому же, задавать вопросы будет бестактно. Стойте, глава нашей фирмы тоже сбила какого-то парня в том месяце, вдруг сказал кто-то. В новостях тогда много писали. Да, только там он не получил больших травм, а Танака-сан компенсировала ущерб. А тут, не такой громкий случай, но последствия куда тяжелее. Плюс большие люди еще подключились. В общем, меня это сильно достало, печально пробубнил, проходя к своему месту. Стой, Кайто-сан, ты часом не решил нам соврать? Такое чувство, что тебя вызывали к начальству по другому вопросу, бросившись за мной, протараторил Акари. Для других сотрудников это было недопустимо, но Кондо была из тех, кому можно, так что ее никто не осудил за лишнюю любопытность. Ага, угадала, Акари, бросил с легкой улыбкой. Я просто переносил нелегальные образцы компьютерного оборудования, и теперь за меня взялись спецагенты. Все замолкли, глядя на меня вполне европейскими глазами. Кто-то даже открыл рот, будто видел нечто ужасное. Эй, хватит шутить, я серьезно. Обиженно простонала Акари. Менеджеры выдохнули, понимая, что я прикалываюсь. После чего, атмосфера в офисе разрядилась, и вопросы к моей персоне постепенно отпали. Причем настолько, что смог спокойно работать несколько дней, выполняя многочисленные задания и непринужденно общаясь с коллегами, будто ничего не случилось. Конечно, можно было поныть в контексте, что будет дальше, но туманное будущее меня не пугало, так что просто наслаждался затишьем, пока снова не грянул гром. В отличие от Кавасимы, Ямагути был более расчетлив и зол. Ему была важна конечная цель, а не промежуточный результат. И такой целью с недавнего времени стало увольнение стажера. Если раньше казалось, что он просто глупый невоспитанный болван, то теперь стало ясно, Кайто – наглый вредитель, способный разрушить репутацию любого сотрудника и подставить под удар всю компанию. Сегодня он врет и не краснеет по поводу странного вируса, а завтра передаст конкурентам всю подноготную фирмы, позволив создать компромат. Ямагути в молодости был не таким. Он не только терпел выходки своего сэмпэ, но и вел себя уважительно, выполняя даже невыполнимые указания. Подчиненный должен подчиняться, не включая мозги. Для принятия решений есть старшие лидеры. А если ты сам решил умничать, то ничем хорошим это не кончится. Так думал куратор менеджеров младшего звена, готовя мощное наступление. Он знал, что множество мелких атак истощают резервы, в то время как один хороший удар легко сломит нерадивого менеджера, отправив его во свояси. Главное, наблюдать за ним эти дни и готовить специальную папочку, где будут все прегрешения Кавасимы на новом рабочем месте. В чужом поле рис всегда зеленее. Древняя японская поговорка, придуманная мной только что. До моего попадания в тело Кайта думал, что менеджеры – это местные богачи с огромной зарплатой. Но после повышения стало ясно, что все иначе. Денег стало больше, но не намного. Я быстро растратил часть жалования, возомнив себя олигархом. Пришлось вновь начать экономить, попридержав коней. Сегодняшний выходной провел дома, а то получается странно. Живу на работе, бывая у себя как в гостях. Так что просто решил прибраться, пополнить запасы продуктов, посмотреть сериал и поспать. Когда шел из магазина, засмотрелся на местные деревья, которые начинали постепенно желтеть. Их листья меняли цвет, быстрее, чем у нас в России, а конечный результат был ярким и сочным. В итоге, кроны не просто желтели, а буквально заливались густой эмалью. Деревья превращались в потусторонних существ, смотреть на которых приятно и странно одновременно. Период листопада в Японии назывался Мамидзи. Он длился примерно месяц, начинаясь на севере Хоккайдо и медленно смещаясь на юг с каждой неделей. Романтично, однако, но я хочу есть. К тому ж, к нам Мамидзи еще не добрался, так что успею налюбоваться. Подумав так, вернулся к делам насущным. Но подходя к подъезду, столкнулся с соседкой Томи, которая была вся в слезах и держала в руке пластмассовую банку с маленькими таблетками. В последнее время девушка вела себя странно. В смысле, наоборот, слишком правильно, что сильно меня настораживало. Никаких воплей, фильмов на полную громкость и мощных басов. Блогерша ко мне не лезла и не пыталась забивать голову, как обычно. Знаю, что люди не меняются просто так. Скорее всего, у Томи что-то случилось. Судя по ее жалкому виду, нечто очень плохое. И если ей не помочь, красотка наделает глупостей, не в силах справиться с горем. Возможно, я прогибался перед мелкой оторвой, но времени на раздумья не оставалось. Быстро перекрыл дорогу красотке и начал разговор первым, навязывая общение. «Привет, как дела?» Решила витаминок купить по случаю осеннего истощения, отчеканил с легкой улыбкой, стараясь быть максимально веселым. «Что? А, Кайто-сан, здравствуй!» — вяло ответила девушка, слегка поклонившись. «Неважно, я просто иду домой». «Вот как, я тоже», — закосил под наивного дурака. «Идем вместе? Почему ты так веселишься? Твоя старуха на джипе подкинула денег», — прошипела Томи, пытаясь злиться, но в ее словах читалось только отчаяние. «Во-первых, у нее не джип. Во-вторых, пенсия маловато», — отшутился в ответ. «А в-третьих», — широко раскрывая красные от слез глаза, спросила Томи. «В-третьих, она просто моя начальница. Я об этом уже говорил». «Ну и что? Мне нет никакого дела. Можешь встречаться хоть с бездомной алкоголичкой», — включив вредину, выпалила девчонка. «Эй, что у тебя случилось?» — задал вопрос, слегка толкнув Томи в плечо. «Ничего, все отлично», — бросила, пытаясь от меня отвязаться. «А врать нехорошо, если что. Взрослые умеют честно выражать свои мысли», — снова сказал я и тронул соседку за руку. «Конечно, я блефовал. Многие взрослые хуже малых детей. Но нужно было вытащить Томи из ямы, в которой та находилась. А для этого можно проявить капельку креатива. Какие могут быть мысли, Кайто, если все кончено?» — взревела соседка. «Я купила вот это. Съем сразу много таблеток и уйду навсегда. С меня хватит». «Ну вот», — подтвердилось самое страшное. «Как бы я хотел ошибиться, но Томика реально доведена до ручки. Хорошо, что мы встретились у подъезда. Значит, есть шанс предотвратить неизбежное. Кто знает, что могло бы случиться, если б девушка в такой ситуации осталась одна». Я понимал, что фразы типа «как ты смеешь, малолетняя дура» или «ишь, чего удумала, я в твои годы таким не был» могут лишь навредить. Решил действовать иначе, сохраняя максимальное спокойствие и дружеский тон беседы. «Погоди, я не понял, что ты собираешься сделать?» — спросил, пытаясь заставить девушку осознать ужас ее решения. «Ты глупый, я же уже сказала», — взбесилась Томи. «Нет, ты лишь намекнула», — а потом замолчала и опустила глаза, пояснил, давая понять, что ее малодушие — это стыдно. «Ха, мне нечего бояться, Кайта ответила, заходя в подъезд. «Моя жизнь уже кончена. Я, глупая, никчемная девка. Все усилия по достижению успеха напрасны. Вот так-то». Пока поднимались наверх, Томика рассказала о том, как ее канал в интернете стал потихоньку хереть. Подписчики ежедневно отваливаются, в комментариях один негатив. Конкуренты обходят со свистом. Новых идей больше нет, а за старые мало платят. Знакомая картина, у меня самого было так до недавнего времени. Правда, в отличие от Томи, я еще ходил в офис, где мотался, как электровеник и терпел закидоны начальства. Судя по уровню жизни, Томика зарабатывает, как я, если не больше. Занимается любимым делом и особо не мучается. Она напоминает мне молодую певичку, которая после первого хита хочет собрать олимпийские и не понимает, почему ее выступления оплачивают дешевле, чем звезд старой гвардии. Хочу всего и сразу. Я, звезда, мне все мало. Страны меняются, а менталитет юных барышень одинаков. Мысленно возмутился проблемами Томи, хотел вновь включить старика, но понял, что нотации тут не помогут. Вместо этого покивал головой, делая вид, что полностью согласен. Даже Чин-Чон, эта дура зубастая, и то в рейтинге выше меня. Пусть катится в свой Китай, сколько можно. Ест на камеру всякую дрянь и смеется, как обезьяна, продолжала тараторить Томи, когда подошли к дверям наших квартир. Не спорю, кивнул, не вникая в подробности. Но ты выбрала неправильный путь. Разве это может что-то решить? Может, еще как может, вспылила девушка. Сейчас выпью стимулятор аппетита от анорексии. Потом съем кучу гамбургеров и буду лежать в футоне неделю. У меня вырастет огромный живот, лицо станет как у свиньи. Я удалю канал и больше никогда не зайду в интернет. Пусть все катятся. То есть ты решила просто стать жирной и завязать с блогом? Спросил, чуть не выплюнув челюсть, которая резко отвисла. Да, я же так и сказала. Еще скажи, что не понял, нахмурилась Томи. Ну, да, просто думал, что ты не пойдешь на такое, с трудом выдавил, чувствуя нечто двоякое. С одной стороны, гора с плеч. Соседка не настолько спятила, насколько я думал. С другой стороны, чуть не выставил себя идиотом. Хорошо, не стал истерить и проводить терапию для суицидников. Ох уж эти юные леди, сказала она напрямую, конечно, говорит загадками круче любой ведьмы из старой сказки. Но спорить на этот счет бесполезно. Я настроена очень решительно, Кайта. Ничто не может меня удержать. Так что можешь не читать нотации и не подбирать слова, сжимая в кулачке банку с таблетками, проговорила соседка. А если твой канал начнет развиваться, зашел с козырей, решив опустить лишнюю воду. Что? Подняла брови Томи. Если я сделаю так, что твой канал получит много подписчиков, комментариев и просмотров, тогда ты не будешь себя уродовать. Томика немного замялась, не зная, как реагировать. Потом надула щеки и грозно бросила. Невозможно, у меня все очень плохо, тебе никак не помочь. Тогда скушаешь свои БАДы минут через 20 и отправишь на свалку труды долгих лет. Какая разница, ты же ничего не теряешь. Давай просто попробуем, а потом я отстану, пояснил с легкой улыбкой, давая понять, что в любом случае хуже не будет. Погоди, ты серьезно? Спросила, делая странную мину. Угу, может откроешь дверь? Или будем дальше греть уши соседям своей болтовней, многозначительно произнес я. Девушка поняла, что нас действительно могут слышать. Она немного смутилась и быстро достала ключ. Вскоре мы оказались в маленькой, но чуть больше, чем у меня, квартире, где царил милый беспорядок, если можно так выразиться. Всюду валялись плюшевые игрушки, сувениры и разные украшения. На стенах висели плакаты с местными айдолами и европейскими звездами. На полу был такой же футон, как у меня. В углу простенькие декорации для съемки видеороликов плюс специальный прожектор и штатив с камерой. Они мне как раз и нужны. Конечно, я не был режиссером, особенно в блогосфере, но знал многие нюансы создания видеоклипов. Прекрасно понимал, что притягивает внимание публики, а что нет. Иногда дорогущий клип может быть встречен холодно, а деревенский ролик, снятый чуть ли не на смартфон, становится настоящим хитом. Правда, речь идет о еде, не о песнях, но смысл почти одинаковый. Как показал опыт с работой, неважно, что именно продавать, сувениры для японской аудитории или голозадую певичку для русского контингента. Главное соблюдать правила привлечения внимания, с которыми у Томи проблемы. И если их грамотно решить, можно добиться успеха. По крайней мере, выпиливаться из интернета уже не придется. пояснил это все без подробностей. Тами слегка успокоилась и убрала таблетки подальше. Мы направились в ее студию, где девушка рассказала о том, как снимает видосы и пытается привлекать новых подписчиков. Я быстро обратил внимание на мелочи, подсказал, как лучше настроить камеру, свет, чтоб улучшить качество материала. Тами снималась на фоне небольшой ширмы, которая смотрелась довольно скучно. Посоветовал ее заменить, или просто обклеить плакатами с теми же местными звездами. Задний фон тоже что-то решает, нельзя на него забивать. Тамика работала без сценария. Зачем, если ты ешь на камеру и ничего больше? Как бы не так, нужно тщательно планировать каждый выпуск своего шоу, вносить особые изюминки и нештатные ситуации. Каждый раз должно что-то происходить. Да и перечень дегустируемых продуктов пора расширить. Тами оказалась весьма не глупой. У нее была креативная жилка. И девушка быстро стала вникать в мои наставления. Она не просто кивала головой в знак приличия, но задавала вопросы, вносила правки и уточнения. Вскоре мы разработали концепцию обновления и развития ее канала. Тами немного повеселела и снова стала молоть чепуху, забыв, что недавно угрожала убийством своей фигуры. И да, ты снимаешь видео в блузке, не так ли? Верхнюю пуговицу расстегивай, будет лучше, дал последний совет после долгой беседы. Разве одна пуговица на что-то влияет? Недоверчиво произнесла девушка. Пуговицы нет, а вот что под ней, да, бросил с легким намеком. Тамика не особо меня поняла, но все же приняла совет к сведению. Я ощутил небольшую усталость. Выходной медленно превращался в работу, что было не очень приятно. Не теряя времени, решил скорее уйти, объяснив, что надо отдохнуть перед началом недели. Но Тами преградила дорогу и решила выказать благодарность, сказав, как ни в чем не было, отдыхай здесь, у меня есть, чем можно перекусить. Еще хороший лимонад с энергетиком, не стоит, я лучше дома, вежливо ответил девушке. Но Тамика оказалась неумолима, хватит стесняться, Кайта, ты вечно мне помогаешь. Вот, ложись на матрас, а я тебя обслужу, деловито пояснила она. Что, ох, то есть покормишь, спасибо, но знаешь, не успел закончить, как Тами начала толкать меня грудью, будто мы решили подраться. У меня не осталось выбора, как отступить к футону и лечь. В тот момент еще не знал, к каким последствиям приведет этот шаг, потому ошибочно полагал, будто в этом нет ничего такого. Глава 18. Вскоре мы валялись в постели как подростки, пялились в потолок, пили лимонад и ели сладости. Обычно в таких ситуациях смущается дама, понимая, какие именно ассоциации вызывает подобный отдых. Но Тами было все по большому японскому барабану, а я чувствовал себя как-то не очень. То неловкое чувство, когда уже второй раз оказываешься в койке с юной девушкой приятной наружности, но при этом страдаешь всякой фигней. Таких отношений с женщинами у меня еще не было. Вот что значит получить новые ощущения в далекой азиатской стране. Рассказать кому, не поверит. Красный цвет – это полное дно. Машина должна быть представительной, а не яркой. Попивая лимонад в положении лежа, говорила мне Тами. Не понял, спросил, откусывая сладкую рисовую булочку под названием моти. Только что говорили о раскрутке блога и съемках на природе, а тут какие-то тачки подъехали. Твоя женщина, точнее, начальница, как ты говоришь, у нее детская машина, так ей и передай, пояснила соседка. Ох, опять ты об этом, закатил глаза, чуть не подавившись. Слушай, может, ты сама готовить научишься, будешь пробовать еду, которую сделала лично, перевел тему, не желая мыть кости Танаки. Интересно, и что я смогу приготовить? Оживилась Тамика, рассматривая меня. Что-нибудь простое, например, борщ. Кава. Это что-то немецкое, удивленно вытянула лицо собеседница. Я понял, что не могу объяснить значение этого слова. Для юной японки русское, ладно, не совсем русское, славянское, скажем так, блюдо, это экзотика. Я не автор кулинарных книг, чтоб легко описывать любые рецепты. Так что просто махнул рукой, сказав сам не знаю, слышал по телевизору. Затем снова перевел тему, рассказав о своей работе. В какой-то момент стало ясно, что мы слегка засиделись, точнее, залежались в постели, и вроде как пора расходиться. Тами тоже это почувствовала. Она взяла телефон, обеспокоенно посмотрела на время и сказала, что у нее появились дела. Наконец-то, я уж думал, она валяется бревном целыми днями. Спасибо, Кайта-сан, ты вытащил меня из депрессии, с благодарностью произнесла девушка, поднимаясь с матраса. «Тебе спасибо, что позволила вспомнить прошлое», — усмехнулся, тоже решив подняться. «Ты раньше был блогером, круто», — воскликнула Тами. «Да, очень давно, не люблю вспоминать это время, тогда еще интернет был по карточкам», — ответил, понимая, что сболтнул лишнего и проще согласиться с версией Тами, чем отнекиваться. «По карточкам», — нахмурилась Тамика. «Я не стал ничего объяснять, вместо этого поправил одежду и понял, что оставил пиджак на кровати, не успел нагнуться за ним, как в замке входной двери лязгнул ключ. Вряд ли это ветер или кто-то ошибся. Наверняка у Тамика гости, причем довольно близкие, со своими ключами». Сразу вспомнилась сцена из анекдота, где муж возвращается из командировки раньше положенного. «Хех, тут даже шкафа подходящего нет, чтобы спрятаться, да и под кровать не залезешь». Тами не говорила, что состоит в отношениях, но я не проверял ее на детекторе лжи. Вдруг девчонка рассталась с парнем, как это часто бывает, а парень даже не в курсе. Или что-то еще. Мои новые способности позволяют вломить даже крепкому противнику. Но не хотелось бы сейчас с кем-то драться, подводя себя под статью и портя спокойный день. Я немного напрягся, чувствуя, что без конфликта не обойтись. Тамика расплылась в довольной улыбке и радостно бросилась в коридор. «Ура, наконец-то! Я так тебя ждала!» Весело прокричала блогерша. «Стой! Погоди!» Успел бросить вслед. В ответ донесся успокоительный возглас соседки. «Не парься, это всего лишь Сана, моя подруга. У нее есть ключи, она приходит ко мне, когда хочет». «А-а-а, тогда ясно», — упавшим голосом сказал, понимая, что хорошего в этом все равно маловато. «Не хватало нам еще болтливой, завистливой дамочки, которая быстро извратит ситуацию и пустит не самые добрые слухи. А она пустит, тут уж как пить дать. Смятая постель, остатки еды, парень старше на 10 лет в одной рубашке. Это подарок судьбы для любой подруги, и неважно каких она взглядов при этом». Не успела одуматься, как в комнату вошла девушка возраста Тамика. Немного потолще, ярко накрашенная, со смешным бантом на голове. Фигура подруги была малость похуже из-за полного, но не жирного живота, и одновременно лучше благодаря более выдающимся формам. Девушка это прекрасно чувствовала, потому ее грудь была отлично подчеркнута. Казалось, она пялилась на меня, имея собственный разум. Пришлось применить массу усилий, чтобы сдержать мужское начало и смотреть в глаза. Новой знакомой как ни в чем не бывало. Тами тут же затараторила, объясняя, что я, сосед через стену, по совместительству герой, офисный клерк и мастер продвижения блогов. Сана немного смутилась, услышав все мои титулы. Она открыла рот и оценивающе на меня посмотрела. «Очень приятно, меня зовут Санака. Я учусь в колледже, а раньше училась с этой малявкой в старшей школе», широко улыбаясь произнесла девушка, поклонившись мне. Представился, отвесив поклон, как положено. Затем услышал недовольный возглас соседки. «Не слушай этого раскормленного хомяка, Кайта-сан, она любит меня подкладывать», называя мелкой, шутливо бросила девушка. А маленькая Тами научилась, наконец, говорить. «Какое достижение», ответила Сана. «Ладно, извини, я шучу. Слушай, а чем вы тут занимаетесь?» Гостья с любопытством осмотрела футон, который был помят и имел признаки непристойных дел. «Я помогаю Тамика с продвижением блога», ответил максимально серьезно. «В кровати лежали, а еще я обнимала Кайта в его постели», но это было давно, с наивной простотой отчеканила Тами. Даже так, с намеком улыбнулась Санака.